Несчастливая Москва. Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось, люди ничем не соединены, и недоумение стоит в пространстве между ними. Андрей Платонов, «Счастливая Москва». У меня два права на Москву. Право рождения и право избрания. Марина Цветаева. Из письма Меркурьевой. Я же в кольцах и с понтами и на левой три мозоли. Земфира. Румба. Глава нулевая. А охраняется город четырьмя кругами. Бульварным кольцом, садовым кольцом, третьим транспортным и МКАД. Еще одно кольцо метро вторит почти садовому. Но, что важно, оберегает город под землей. Другое новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности третье транспортное или просто усиливает общую защиту. Есть еще один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри него, но таких людей наперечет, и там они не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные – это те, чьи дома втиснуты в бульварное и садовое. Кто внутри третьего транспортного, тоже не сильно волнуется. Тот, кто за третьим транспортным, домкат, уже, бывает, вздыхает тяжелее, но все равно остается под защитой. А всем, кто дальше, замкат, тем только пропадать. Не всегда кольца спасают при угрозах, в городе случаются трагические события. Но все же внутри колец люди чувствуют себя безопаснее, а главное – счастливее и правильнее. Нина приехала в Москву и сумела вселиться в хмурую на бекрень хрущевку, стоящую прямо у самого третьего транспортного, но зато внутри еще этого кольца. То есть Нина оказалась оберегаема сразу двумя кольцами, не считая МЦК. Город Нина любила и мозгом, и животом, и сердечной мышцей, как и все люди, прибывшие в нее из какого-нибудь пункта, название которого можно прочесть только при максимальном увеличении Google-карты. Без Москвы Нина тревожилась. Приехав к родственникам, сидела в дурном настроении и начинала беспокойно глядеть в окно местной квартиры и телефон. Нина зажмуривала глаза и видела, как серебряной стружкой рассыпается новый Арбат, как ласково отражаются боками друг в друге чистые, как благословляют на пьянство патрики, как тычут в небо сталинские высотки, как манчестерит арма, как карусель катится мимо садовая, как велики глаза от рек выпитого кофе у посетителей московских кафе, как втридорога переоцененная паста лениво заползает на дрожащую вилку, как поют горлышки винных бутылок, сложенных вместе в одну глубокую тележку в Ашане, как кринолином из кустов или снега раскланивается с Яузы Лефортовский парк, как умничает Стрелка и другие подобные ей места, как всасывает в свой тоталитарный газон посетителей парк Горького. Нина любила Москву. У Нины было все, что должно быть у 29-летнего бессемейного человека, снимающего однокомнатную квартиру в 100 метрах от третьего транспортного кольца. Смесь дальних-ближних друзей, лучшая подруга Люба, коренная москвичка, с детства перестрадавшая множество всего, мерцающий физически близкий человек. Коренная москвичка, с детства перестрадавшая множеством всего, мерцающий физически близкий человек, воплощающийся в разных людях и, конечно же, дело жизни. Нина ходила каждый день не на какое-нибудь зарабатывание денег или делание карьеры, а на миссию. Та прилагалась к музею классика литературы XX века, одновременного авангардиста, которого Нина считала единственным писателем на свете. Ее взяли на работу в качестве прогрессивного кадра и платили почти рыночную зарплату, которая хватала на аренду однокомнатной квартиры без ремонта в 100 метрах от третьего транспортного кольца и еще на что-нибудь. Музейная миссия Нины разворачивалась в двух направлениях. Первое. Популяризация классика авангардиста современными способами. Вторая. Борьба с людьми прошлого, которые навязывали трухлявый образ классика авангардиста или не трудились над навязыванием вообще, просиживая штаны, а чаще юбки, за минимальную зарплату от одного дачного сезона к другому. Нине платили больше всех в музее, Нину любили меньше всех в музее. Она тащила свою миссию одна. Врага Нины, лидера людей прошлого, человека с круглой гулей на голове и директора музея классика-авангардиста, звали Инной Анатольевной. Она способна была отменить вечернюю встречу с дизайнерским бюро что после Нининых ухаживаний соглашалась все сделать бесплатно, только из-за собственной необходимости забрать внука из детского сада. Нина презирала семейные интересы, они мешали миссии. Она считала, что людям с детьми нечего делать в тех местах, которые можно было спасти только миссии. Нина знала, что чем лучше она станет трудиться, тем быстрее отвалится сочный, разветвленный гнойник людей прошлого. А сейчас Нина Анатольевна поправляла высокую прическу и часто лишала Нину премии, но боялась ее уволить. Нина верила, что победит, и город поможет ей, потому что он для людей будущего. Подруга Нины Люба служила юристом в банке и первая перебивала, уверяя, что нет. У нее не сводят скулы от такого безвоздушного занятия. В детстве она пережила серьезную передрягу, когда отец выгнал их с матерью из квартиры, купленной на общепроданную от всех бабушек жилплощадь. Выгнал в самую середину 90-х потому, что влюбился заново и зачистил место под новую семью. Две женщины, маленькая и старше, пропахали потерки жизни. Мать, низенькая и тощая, сделалась героем труда и заработала на новое жилье в пределах последнего кольца. Повзрослев, Люба безопасно любила только женатых и квартирных людей. Нина завидовала детской Любиной трагедии. Нинины родители никогда бы не подумали разойтись, даже на самой тлеющей стадии их брака. Они тянули его дальше и дальше, потому что так было принято. Новая любовь в Нинином пункте никогда не являлась причиной перемен. Глава первая. Нина тискала Москву через свою несобственную квартиру с небывалым ремонтом. Стены обнажались спадающими обоями, ванная текла ржавыми слезами, а плинтуса и наличники присутствовали половина на середину. Но Нине нравились и однушка, и район, и дом, и даже белый акулий бок третьего транспортного, видимого из окна. Раздражал только сосед-алкоголик снизу, который жил один в своей собственной квартире, и, как уверяли, припевал вторую. Не древний еще, он организовывал пьяные вечера и одновременно Нинины бессонные ночи, а когда она поднималась по лестнице, он высовывал из помятой двери свое заплывшее цвета гнилой картошки лицо, вытягивал в подъезд обнесенные белесым налетом губы и производил ими столь мерзкий звук, что Нину начинало тошнить. Другие соседи ее не беспокоили вовсе, не считая семьи за дверью напротив, где глава семьи бил всех себе подчиненных, но делал это тихо, и Нина редко о них всех вспоминала. Так Нина, ее друзья, враги и равнодушные к ней люди существовали, охраняемые из года в год московскими кольцами. Вне колец, где-то далеко, а иногда даже в них самих, происходили разные неприятные события, доходило даже до смертей. Но Нина и все ее остальные продолжали жить, как они хотели и умели. То, что произошло дальше, трудно изложить или растолковать. Ясно только, что началось это во вторник, когда Нина проснулась от будильника в терпимое для всех время, 9:30 утра. Пошла в туалет по привычке на ощупь, не включая света, и почувствовала что-то неладное и нечеткое, будто конечности ее загрязнились, руки покрылись вовсе ошметками грязи, живот раздуло, а унитаз стал выше. Запах висел тоже странный, и Нина подумала, что у соседей прорвало трубу. Что касается ее самой, Нина действительно выпила вчера, возможно, лишнего в одном из этих уютных заведений со слабым освещением и мощными деревянными столами. Она решила, что разберется со всеми сложностями своего тела в ванной. Когда она оказалась там, то обнаружила, что раковина ей только по грудь. Нина начала злиться, отправилась на кухню за табуретом и не заметила своего отражения в коридорном зеркале. А зеркало, между тем, само по себе задрожало от того, что ему пришлось коротко показать. На кухне Нина услышала бродящие крики за стенками. Сначала от соседей сверху, потом от соседей с обоих боков. «Почему они не на работе?» — задумалась она, снова отразившись в коридорном зеркале, протаскивая мимо табурет. Правым пределом правого глаза она уловила что-то неправдоподобное в отражении и остановилась. Поставила табурет и лениво посмотрела прямо на себя. Вдруг Нина принялась тащить ртом воздух, странно вытянула ладони вверх, как это обычно делают в аэропорту, в сканируемой капсуле, и заорала. Дом вокруг замолк и погрузился в печальную понимающую тишину. Нина лежала какое-то время на полу без памяти. Потом открыла глаз, следом второй, и уперлась во взлохмаченную шнуровку замшевого ботинка. Приподнялась на руках и увидела, что лежит на груди своей обуви. Она встала на ноги, держась за дверь и стенку, и заметила, что руки ее серо-желтые, кривопальцы с вещащими кожными подушками, без ногтей и с кустиками волос на выпирающих косточках. Нина дернулась без подготовки. Она никогда не тянула со страшным и поместилась прямо в раму зеркального отражения. Красота для Нины, человека с миссией, значила ноль. Но все же ее каждодневная внешность гарантировала ей ровное взаимодействие с обществом. Сейчас же голова ее перекосилась и сильно поднималась вправо, а опускалась влево. На лице для дыхания вместо носа сидели две мертвецкие дырки. Из скул торчали пучки волос. Из всего того, что находилось вместо лица, гноящиеся бородавки и чирии. Разноцветные синие, зеленые, желтые, рыжие и седые пряди росли на сине-зеленом черепе, как попало. Кожные складки щек свисали на грудь. Глаза наполовину выпирали из кости и представляли собой два мутно-синих шарика с еле различимыми икринками зрачков. Движимая непонятно чем, Нина решила раздеваться. Она стала снимать с себя пижамную рубашку через голову. Долго не удавалось, будто что-то мешало сильно на уровне живота. Нина потянула что из силы и стало больно до слез, как во время колик. Когда она стащила с себя рубашку, что-то вдруг дернулось впереди, подлетело, зацепилось о рубашку и опало обратно. Колики кончились. Нина глянула себе на живот и на нижней части его увидела связанные вместе и болтающиеся сардельки серого цвета. Она вспомнила, что такой неаппетитный цвет для мяса естественный, а магазины розовый и алый свидетельствуют о ненатуральности продукта. Нина прямо сейчас захотела избавиться от сарделечной связки, схватила за одну из самых толстых из них и резко потянула на себя. Страшная колика смяла ей тело. Нина, не снимая руки с сардельки, подняла медленно голову и посмотрела в зеркало. После известной уже головы шла морщинистая и волосатая шея, потом две от чего-то очень круглых груди, правая из которых достигала нормального, даже великоватого размера, левая же была не больше мандарина. Из длинных и острых сосков тоже торчало по негустому пучку волос. Дальше вниз шел почти нормальный живот, не считая его обще-серо-желтого цвета. А ближе к низу выпирала вперед здоровая связка тех самых сарделек. Она свисала до пояса пижамных штанов и пряталась в них дальше. Нину вырвала на обувь. Она напялила на себя великанский банный халат, осторожно запахнула его и обвязалась поясом. На улице закричали. Нина надела на голову целлофановую кухонную скатерть с оранжевыми цветами, потом сняла с себя ее, трясущимися лапами проделала ножницами две дырки и снова нацепила. В скатерти маски она тихонько подошла к окну в комнате. Что-то скрылось за колонной эстакадой. Тишина московского воздуха слышалась страшно неправильной. Третья транспортная прочно молчала. Из дома напротив, край которого соотносился с серединным, то есть Нининым уровнем ее дома, из окна квартиры, где обычно жила одинокая пенсионерка, прямо в Нинины глаза пялилось широкое красноватое существо, вроде огромного барабана, обтянутого кожей. Нина, всматриваясь, лбом прислонилась к стеклу. Служебно зашуршал целлофан. Вдруг двор разорвало от драного, комканного крика. Из-за одной из дальних колонн третьего транспортного вышло что-то горизонтальное. Оно хрустяще терлось боками о сырой темный асфальт и покрикивало. Двигалось прямо на Нинин подъезд. Ей сильно хотелось убраться от окна, но не сходилось с места, будто кто приковал ее к батарее за ноги. Горизонтальная тварь оказалась уже совсем во дворе. И стало понятно, что это что-то вроде толстой змеи коричневого цвета, только вместо обычной плоской головы у нее бестолково болталась человеческая. Она, а также нацепленные на спину и бока недоразвитые ступни и ладони количеством 10-12 мешали хорошо ползти. От монстра, по мере того, как он полз, отваливались и оставались на земле неживые слизни. Он ругался страшным матом, и Нина узнала шалтайскую, нетвердую интонацию соседа снизу. Вдруг чудовище остановилось и задрало как подбросило, вверх голову. Оно пялилось прямо на Нину. Барабанное существо дернулось от окна напротив, вглубь своей комнаты. Тварь вырыгалась и устремилась прямо в подъезд. Сталкиваясь со стенами, Нина побежала в коридор, открыла внутреннюю дверь, затем внешнюю. Из подъезда вдарила холодной сыростью и разрывающими воздух звуками. Грохотом распахнувшейся двери, грохотом запахнувшейся двери и настойчивым приближающимся и лозаньем о ступени и стены. Все это сопровождалось сиплой звериной одышкой и колючими матюгами. Нина отряхнулась от захватившего ее ступора, задрала скатерть, закрыла внешнюю дверь на два замка, в том числе на ключ, и внутреннюю на три, в том числе на ключ тоже. Звук ползущего и ударяющего о стены тела надвигался вперемешку с грязнословием. Нина положила свои бывшие ладони на тяжелый коридорный комод, уперлась ступнями, на ступни непохожими, в пол и принялась толкать мебель к двери. Лапы скользили, халат раскрылся, и кишки повисли над полом под прямым углом. Нина закрыла глаза, чтобы их не видеть, и что из сил толкнула комод сильно вперед. Тот свистнул, подпер дверь и выплюнул ящик, полный всякой мелкой ерунды, вроде батареек и засохших губок для обуви. Нина поправила выпавшего, затем свой халат, медленно присела прямо на зимние сапоги. Тварь уже заползала на третий и продолжала сильно материться. Нина натянула шуршащую скатерть себе на глаза и перевернула ее бездырочной стороной. Дальше сидела так, не двигаясь. Делалось жарко и душно под целлофановыми цветами. Вдруг зазвучала соседская дверь напротив. «А ну-ка, Сережа, домой! Иди домой к себе!» Послышался голос высокой бледной соседки. Никто не знал, как она выглядит сейчас. Это у нее было двое разнополых детей и поднимавший на них всех руку муж. Нина, человек с миссией и человек будущего, пыталась когда-то носить ей листовки специальной защищающей организации, но женщина не понимала, что от нее хотят. Нина осознала тогда, что соседка тоже из людей прошлого, и не общалась больше с ней. «Кому сказала? К себе давай! У нас топор!» — прорала соседка. Полз, замолк вместе с матюгами. Чудище помедлило, затаилось, перестало дышать, потом громко и грязно выругалось. Звуки одышки и волчащегося тела включились снова и принялись удаляться, стекать по лестнице. Этажом ниже, прямо под Ниной, хрустнула дверь, будто тварь провалилась в иное, не общее со всем подъездом пространство. Нина сняла скатерть и подвигала несуществующими ноздрями. Дверь через лестничную клетку захлопнулась. Звуки одышки и волочащегося тела включились снова и принялись удаляться, стекать по лестнице. Нина оставалась так еще какое-то время. Потом поднялась на ноги, прошаркала в комнату и нашла телефон. Высветился единственный пропущенный звонок из банка. Нина постаралась дозвониться Любе. Та не брала трубку, а потом сбросила. Нина написала о необходимости поговорить. Люба ответила: «У меня две головы». Нина подумала и ответила: «А у меня кишки снаружи и нет носа». И Люба тогда дописала: «Ко мне едет мама». Нина подумала, что нет в мире человека сильнее, чем мама Любы, женщины, прошедшей через терку жизни. Нина написала на всякий случай: «Я окей». Она открыла Facebook и бутылку джина, которую берегла для какого-нибудь счастливого дня. Еще и не было времени обеда, а лента тянула уже отчаянное состояние. Люди, в том числе известные, описывали подробно уродство своей и своих близких. Нина расплакалась и удивилась себе, что она не осознает себя попавшей в общее несчастье. Детей до 17 лет уродство не коснулось. Некоторые СМИ постили комментарии правительства, что все это – примененное неопределенными пока врагами биологическое оружие. Телефон зарычал. Нина ответила, даже не посмотрев на экран. Оказалась по-среднему встревоженная мама. По телевизору ей сказали, что в Москве эпидемия, но не разъяснили, чего. Нина ее успокоила, что это слухи, и она чувствует себя окей. Мама пришла в спокойствие и отключилась от Нины. А лента орала, что все творилось только в Москве, и чем центральнее оказывался район, тем сильнее выражалось уродство. Люди за кольцами бодрили москвичей, командировочные и вахтовые отчаянно проклинали несвоевременность своего приезда. Другие за кольцами высказывались вроде: «Попили нашей крови, так вам и надо». Некоторые москвичи желали таким, например, смерти, и тогда некоторые немосквичи желали тем ее же в ответ. Говорили, что город на карантине, и что из него не выпускают переброшенные из региона неуродливые военные. Говорили, что все не выходят из дома. Писали о взрыве химического завода, о каре Божьей, снова про биологическое оружие, примененное внешними врагами. Кто-то осмеливался помещать свое фото, кто-то в ответ желал ему опять смерти, кто-то желал смерти желающему смерти. Бутылка утекла в Нину до середины. Из-за отсутствия тоника она разбавляла джин водой. Нина своими глазами видела в Инстаграме конкурс уродств, и фотографии участников собирали тысячи лайков. Она решила, что ее случай не такой страшный. Она смеялась и повторяла время от времени. «Да все нормально, все окей». Даже отправила дословно такое сообщение Любе, но ее не оказалось в сети. Снизу проорал сосед. Когда за окном затемнилось, появились скопленные сведения о жертвах. Кому-то сделалось плохо сердцем от собственного вида или вида родственников. Кто-то из страха убивал оказавшихся рядом близких, кто-то просто сходил с ума. Ленту трясло, что из квартир выносят трупы неуродливые военные. Некоторые ветви намекали, что увозят живых, прежде неугодных власти людей, пользуясь несчастьем. Кто-то писал о прежде незнакомой боли. Призывали молиться, постили молитвы. Писали, что многие приспосабливают к своему телу разные закрывающие уродство костюмы и маски. И так выходят на улицу. И что вечером в темноте это сработает особенно удачно. Предлагали собраться и пообщаться где-нибудь при слабом освещении. Люди за кольцами объявляли, что собирают волонтерские отряды. Снова позвонила мама, но Нина не хотела совсем разговаривать. Она влезла на кровать, легла ровно и на спину, аккуратно разложила кишечник по животу и накрылась одеялом. Глава вторая. Когда Нина проснулась, с ее головой играло хилое похмелье. «Хе», — подумала она. Вчерашнее перемоталось перед глазами страшным графическим романом. Нина испугалась и свалила все на сон. Подушка, в которой тонуло Нинино лицо, ковром-самолетом тянула ее голову кверху. За стенами то тут, то там подвывали скользкие ветры. Почувствовалось, что болит живот, и Нина вспомнила, что вчерашний день — реальность. Ей стало безнадежно, но не из-за настоящести вчерашнего, а от того, что лежит она на животе, а значит, на собственных кишках, которые теперь располагались снаружи. От этого так болело. Что стало с ними? Наверное, она повредила какую-нибудь из серых сарделек, и вчера внутрь всей связки попала зараза. Нина осторожно приподнялась на руках и села на кровати. Собственная белость ослепила ее. Мягкие гладкие ладони с ровными пальцами и круглыми ногтями вернулись обратно. Нина развязала халат и увидела нормальных пропорций грудь и человеческого цвета живот. Последний лежал, как обычно, гладко, мягко выпирая в мир. Нина погладила его рукой, и тут внизу обнадеживающе заныло. Нина, покачиваясь, дошла до зеркала, зажгла в коридоре свет и принялась любоваться. «Нет никого красивее человека, особенно женского пола», — решила она. Хотелось растанцеваться, но что-то сильно мешало. Внизу живота вдруг зарядил барабан и мелко затряс все Нинино тело, много повторяющихся одинаковых раз. Волынки или ветры за соседними стенами и на улице завыли четче и сделались похожи на людей. Нина снова присела на обувь, покрытую вчерашней рвотой. Поход в уборную совершенно не помог. Сидя, она наконец распознала природу окружающих звуков и своей боли. Двор затрясло от искренних и восторженных криков, которые повторялись много раз. Нина, шатаясь, дошла до окна. На лавке во дворе делали что-то такое, что казалось невозможным в мартовской Москве посреди улицы. Слева у стены пятого дома происходило то же самое. С разных сторон от соседей тоже стонали. Нина дернулась в комнату. Стало ясно, что что-то нужно было делать. Кто-то. Теребила она местоимение, а потом схватила свой телефон. Он был темен и гладок. Нина поняла вдруг, что он сел. Руками, будто слепая, обыскала кровать и пол. Зарядка нашлась внутри рюкзака. Экран затрясся и зажегся. Кого-то. Люба писала так. «Хорошо, что мама уехала. Я с Петей. Нина не знала, кто такой Петя. Любиного женатого человека последних 4 лет звали Алексеем. Лента стонала. Кто-то уверял, что это радиация, потому что только от нее бывает так нестерпимо. Другие утверждали, что все лучше вчерашнего уродства. Времени дня уже набежало за 11. Радовались, что мания почти не задела детей младше 14 лет. Нина в течение последующего получаса оставила сообщение 7 молодым людям и 3 девушкам. Ответил только один парень, что уже совсем занят. Да и как можно было осуществить эту логистику? Потная, задыхающаяся от ужаса непричастности Нина попыталась позвонить им всем и даже Любе, но никто не взял трубку. В ленте спрашивали, как объяснить происходящее детям. Кто-то пил специальные таблетки. Нина вспомнила. У Пети черные волосы и голубые глаза, и что с ним и с его толстоватым другом они встречались в понедельник в кафе. Петя навязывался Любе, а толстоватый лениво волочился за Ниной. Последней глупостью теперь казалось ему отказывать и не брать его номера. Нина принялась писать совсем незнакомым людям, но Фейсбук прекратил работать. Она попыталась справиться как-нибудь сама, но выходила совсем безрезультатно. Во всей нижней части страшно трещало. Нина, бормоча «кого-нибудь, кого-нибудь», поволоклась в коридор и уперлась там в дуру комод, баррикады у двери. Нина толкнула, препятствие не поддавалось. Она нахлобучила пальто поверх банного халата и сползла спиной на пол. «Кого-нибудь, кого-нибудь», колотилось во всех ее внутренностях. Нина вскочила на ноги и набросилась на комод. Тот, елозя по полу, уступил и съехал в сторону от двери. Нина не знала, куда направилась. Она выскочила из своей квартиры и врезалась в мягкую обивку двери на другой стороне площадки. Подергала ручку. В квартире то ли стонали, то ли плакали. В любом случае, обходились очень тихо. Весь остальной подъезд, жирная сточная труба для звуков, громко постановал. Нина, обнимая стенки, спускалась вниз. Холодный пол стрекотал ее босые пятки. Серый дневной свет сыпал в глаза. Нина рукой задела у рамы жестянку, на которой рассказывалось про оливки без косточки. Банка запрыгала по лестнице вниз, и окурки разбежались по ступенькам. На шум вышел пьяница-сосед. Вдобавок к его обычному шторму, его трясло сегодняшней общей напастью. Нина запахнула вокруг себя пальто и поднялась выше на 2 ступеньки. Сосед склизко и одновременно очень счастливо улыбнулся. Никто и никогда не улыбался Нине так приветливо. Она спустилась на 3-й, и сосед затащил ее в свою квартиру. Далее 8 часов подряд Нине создавалось мятое, растрепанное, инстинктивное, пахнущее воспоминание, несовместимое со стандартной жизнью, но обычное для состояния людей, перешедших какую-нибудь черту, например, ограбивших или убивших. Нинино пальто и халат упали по разным сторонам комнаты. Пижамные штаны закатились под разложенный диван. Нина ничего не думала, кроме той радостной мысли, что водка не кончалась и хорошо дезинфицировала. Кроме хозяина, в комнате с красноватыми мясными обоями появлялась другая плоть разного возраста и пола. Видимо, однобутыльники соседа. Хотя Нина узнала одного или двух непьющих людей с 5-го этажа. Потолок трясся. Стены кидались своими мясными розами. Воздух не знал, куда деваться от количества непотребных стонов и запахов. Ближе к вечеру кто-то придумал открыть форточку, и все намешанное вырвалось снаружи. После 10 Нина в натянутом на голую кожу пальто вернулась к себе домой, приняла горячий душ и растеклась по постели. Лучший, лучший в жизни день! Оперой запел дежурный демон в Нинино левое ухо, а она уже спала. Глава 3. Утро отличалось от 2 других предыдущих тем, что оно рычало. 3-е кольцо снова вертелось. Выли моторы, орали сирены. Об асфальт скреблись тяжелые шины. Выхлопы лезли в форточку и ноздри. Движение теперь было менее могущественным, чем до начала несчастья, но все равно жило. Нина удивилась, что ничего сегодня не болело. Неужели все? Нина сама расслышала в этом своем мысленном вопросе разочарование и застыдилась. «Я прошу прощения», — вслух попросила она. В доме сидела хитрая тишина. Нина смочила язык слюной и тут же вспомнилась, что 2 дня не ела. Еще одно похмелье чуть попискивало в голове. За несколькими квартирами справа кричали. Нина вытащила из-под подушки телефон. Фейсбук не открывался ни через приложение, ни через браузер. Никакой вид интернета не работал. От Любы час назад пришло СМС. «Я в порядке, ты как? Позвони мне». От мамы оказалось сообщение похожего содержания. Нина вытянулась на кровати. На часах торчало без четверти полдень. «Нет, ну правда, неужели наигралась?» Подумала Нина и подняла руки, чтобы рассматривать татуировками набитые на них синяки. Телефон захрюкал вибрации. «Ты чего молчишь? Что случилось с тобой?» Из голоса Любы вроде как выжили соки. «Да все нормально». Нина начала вставать с кровати и вдруг, не получив привычной опоры слева, рухнула на пол. Не выпуская телефон, она решила собрать себя вместе. Принялась подниматься на руках, подтягивать к себе колени и снова крикнула. Пока Люба ехала, Нина сменила несколько настроений. Сначала она плакала, потом лежала с равнодушными пустыми глазами, потом вспомнила, что это всего лишь на день, и весело запела. Затем стало ясно, что так лежать и без одежды сильно холодно. Нина решила забраться обратно на кровать. Села, подтянула себя на руках близко к ее краю. Стала щупать ладонями одеяло, простыни. Цепляться было не за что. Подумала, отдышалась. Согнула правую ногу в колени и, вытягивая себя на руках, затянула себя на кровать. Полежала, отдохнула, влезла под одеяло, затащила его на голову и принялась осматривать культю. Левая нога отсутствовала почти доверху, сантиметров на 20 только длясь от бедра. Далее она прерывалась затянутым в кожный мешок обрубком. Нина подвигала им в воздухе. Выглядело все так, будто Нина не родилась такой, а словно ей отрезала ногу несколько лет назад. Позвонила мама, которая волновалась сильнее обычного. Но Нина уверила ее, что с ней все хорошо и уйма работы. Сигнал ослабел. Нина пообещала перезвонить завтра. В двери постучались. Звонок был неисправен с самого начала жизни здесь. Любин голос прошел сквозь двери и стену. Нина по-банному завернулась в простынь и, придерживаясь за книжный шкаф, спустилась вниз и поползла в коридор. Люба, понимающе ждала и больше не стучалась. Поперек коридора раскорячился комод, который будто тошнило двумя верхними ящиками, преграждающими путь. Нина снова села на свою грязную обувь, оперлась спиной на стену и, отдышавшись, затолкала ящики обратно. Позвала Любу, та откликнулась через двери. Нина заползла совсем близко к выходу. Протянутыми вверх руками повозилась с первым замком, потом со вторым. Дверь при открывании уперлась в комод. Нина вспомнила, что свободно зашла вчера домой, но отодвинула сюда, чтобы пройти в ванную. Зачем ей было не вернуть его на прежнее место к зеркалу? Нина прикрыла дверь, оперлась на нее спиной и, что из силы, уперлась уцелевшей ногой в комод. Тот постонал-постонал и поехал по полу. Провозившись так 8 минут, Нина открыла все двери и отползла назад за комод. Люба, увидев Нину на полу голую, безногую и в черных синяках, расплакалась. С собой она принесла 2 огромных рогатки, пахнущие смолой и деревом. Они оказались свежевыструганными костылями. Люба помогла Нине подняться, принять душ и одеться, не комментируя синяки отпечатки на бедрах, животе, груди и шее. Закрутила узлом левую Нинину штанину, помыла обувь и полы в коридоре, задвинула комод к зеркалу, сварила картошку и потушила овощи. После еды они учились ходить на костылях. Те не были обработаны и царапались. Люба обвязала подмышники тряпочками и рассказала Нине, что купила костыли у Киевского вокзала за 35 тысяч рублей. Такси туда от Любина на юго-западный стоило 6,5, от Киевской до сюда 2,5. Пока они ехали до вокзала, одноглазый водитель хохотал и просил ее следить за дорогой справа. Люба говорила это не для упрека и жалобы на траты, а только сухо делилась информацией. Команда волонтеров, приезжавших днем в Москву из регионов и спешивших убраться из нее затемно, раздавали костыли, протезы, еду, медикаменты, но за всем была гигантская очередь. Дети и старики попадали в приоритеты. По желанию родственников им, особенно детям, делали уколы со снотворным, чтобы те не увидели своих и чужих увечий. Сегодняшнее несчастье не тронуло никого младше 14 лет. Интернет и телевидение отключили в городе. Мобильная связь булькала и квакала. Люди тысячами бросились уезжать из Москвы, на личных легковушках, специально запущенных автобусах и электричках. Обычный общественный транспорт не работал. Платного и бесплатного такси не хватало. Многие машины участвовали в эвакуации. Люди забирали с собой друзей, родственников и соседей. За руль садился не владелец автомобиля, а тот, чье состояние позволяло водить. Любину маму, у которой недоставало правой руки по локоть, вдруг увез на машине вместе со своей второй семьей ее бывший муж, Любин отец. У него нашлись родственники в Воронежской области, и не оказалось обеих ног. За руль сел его 13-летний сын, которого он любил очень и научил водить. Карантин отменили, выпускали всех. Сотни тысяч людей не хотели покидать город и решались оставаться здесь даже с маленькими детьми и старыми родителями. Например, его тупая жена, это очень зло сказала Люба, и Нина поняла, что она про своего женатого человека. Все это время, пока Люба готовила, убиралась и говорила, Нина, стыдясь, рылась по подруге глазами, чтобы понять, чего недостает у той. Пересчитала даже количество пальцев на ее руках. Вся десятка находилась на месте. С ножными было неясно. Люба надела свои обычные в Нинином жилье тапки. С большим телом, крупным лицом, скулами и носом, да еще с трудной детской судьбой, Люба всегда казалась старше. Но сегодня из нее как будто ушла вся недорасходованная молодость. Заметив поисковые взгляды, Люба молча стянула непривычный на ней широкий свитер и расстегнула мнущуюся под ним белую офисную рубашку. Нина теперь заплакала. Ее собственная фигура всегда была такова, будто ее не додержали, остановили развитие одной мощной кнопкой еще в подростковом возрасте, оставили недокруглившиеся бедра и грудь. Люба же ходила совсем большим и выпирающим женским. Сейчас на месте обеих грудей у нее было гладкое, пустое кожное пространство с зажившими продолговатыми шрамами, линиями отреза. «Все равно лучше, чем две головы», — это сказала Люба, оделась и села к Нине на кровать. Они молча принялись сидеть. «Это всего на день», — это решила успокоить их так обеих Нина. «Нет, это на всю жизнь», — сказала уже совсем старая Люба. «Да нет же, и послушай, думаю, это все логично». Ну, то есть, что это должно было случиться давно, то, что происходит. А что должно было? Это не поняла Люба. Ну, все это. Люба вдруг вскочила и принялась кричать про родителей, насиловавших вчера своих детей, про детей, насиловавших родителей, про тела, найденные сегодня без нижней или верхней части туловища или без голов в крепостных стенах, про беременных в самый первый день уродств и про другие несчастья. Нина завернулась в одеяло, снова помолчала и спросила, откуда Любе все это известно. Та ответила, что Петя – ловкий журналист, который, кроме всего журналистского, налаживает работу волонтеров. Люба сразу еще сильнее устала, узнала время своего телефона и засобиралась. Нина уговаривала ее остаться, выпить вина и встретить завтра. Но Люба сказала, что не может пить вино, когда так много людей в городе мучается, и что поедет помогать дальше по этому району. Я вписала тебя через волонтерское приложение в очередь на эвакуацию. Но там сотни тысяч. Думаю, только послезавтра. Люба обняла Нину и ушла в город. Нина проводила ее, закрыла за ней двери, дотащила свое тело на костылях до кровати. Сделалось очень досадно, что Люба отправилась волонтером к своему женатому человеку и его семье, потому что те жили в одном с Ниной районе, но только за пределами третьего транспортного кольца. Нину пилила мысль, что Люба до сих пор не эвакуировалась только из-за него. Нину пилила еще одна мысль, что даже к ней Люба заехала, только чтобы улучшить себя перед тем, как поехать изображать волонтера к семье своего любовника. А последняя мысль, самая гадкая мысль, лезла к Нине, что Люба дружила с ней только из-за того, что Нина жила рядом с ее женатым человеком. Нина принялась вспоминать те случаи, когда давала им ключи от своей квартиры, когда Люба не дожидалась их встречи в каком-нибудь районном баре и приходила к ней. Тут Нина заметила свою культю, запертую под штанинным узлом, и поняла, что это все равно. Двери вдруг зашатались от стука и крика. «Нина! Нина! Отрой!» Это заунывно плакал и мешал букву сосед с третьего этажа. «Фак, откуда он знает мое имя?» Это в панике спросила себя Нина, но тут же решила, что это тоже все равно. Когда сосед устал кричать и ушел, Нина впервые расслышала, что третья транспортная зарычала еще сильнее. Она приподнялась с кровати, разместила себя на костыли и с деревянными звуками приблизилась к окну. За белесым изгибом бетонного заграждения медленно тянулась процессия из автобусов и машин. Они везли на себе терпение с отчаянием. Небо на фоне лежало серо-бетонное и вовсе без признаков какого-либо движения. Под кольцом, на дороге за колоннами, Нина заметила еще один парад. Навьюченные вещами, укутанные в одежды, более похожими на тряпки, без рук или без ног на костылях, как и Нина, люди абсолютными французами 1812-го уходили из Москвы. Многие несли на себе спящих детей, кто-то вел их, бодрствующих рядом. Внизу, под единственной Нининой ногой, зычно засвистело. «Ну и валите, валите, валите!» Это прокричал сосед с третьего этажа из своего окна и снова засвистел. Нина хотела закрыть уши ладонями, но вспомнила, что руки заняты. Она, подпрыгивая, чуть сместилась вправо, к столу, и вытащила из карандашника черный маркер. Попробовала его на бумажке. Он процарапал только сухой, слеповатый след. То же самое случилось с красным. И только розовый был полон молодого, сочного света. Нина, забыв, что передвигается на двух деревянных рогатках, быстро подошла к окну и нарисовала прямо на стекле сначала одно розовое кольцо, потом поверх него другое, потом третье, потом заключающее в себе все предыдущие четвертое. За розовым рисунком убегали из города машины и люди. Нина вглядывалась в четыре кольца и увидела, что это мишень. Остаток своего безногого дня она провела в убаюкивающем покое, не подходя к окну и не прислушиваясь к улице и окружившему ее дому. Лежала в кровати и листала книги, до которых не доходила раньше, смотрела любимые фильмы, которые смогла найти в компьютере, все как на подбор «Guilty Pleasures». Нина сама теперь сделалась героиней кино и старательно работала на камеру, смеялась над шутками полным голосом и ахала в страшные моменты, хотя тем не сравниться было с ее последними тремя днями. Запивала все это красным. Жизнь катилась своим чередом. Никогда еще Нина не чувствовала такой спокойной радости. Перед сном она затушила лампу, растянулась на простыне, но потом вернула кнопку света обратно, присела и развязала узел левой штанины, понадеявшись на следующий день. Глава четвертая. И он не подвел. Нина проснулась в очень преждевременные для себя 7 часов 12 минут. Запустила руки по своему телу. Сначала проверила правую ногу, потом аккуратно поехала ладонью по левой. Так, к превеликому счастью, не закончилась, а продолжилась до колена. Потом ушла ниже в голень и завершилась ступней с 5 пальцами. Костыли музейным экспонатом опирались на шкаф. Нина встала на ноги, протопталась на месте подобием ирландского танца и направилась к зеркалу. Кожа походила на человеческую. Ни один из органов не выпирал наружу. Рост равнялся своему обычному. Нина послушала себя и не обнаружила никаких чрезмерных, невыносимых желаний. Даже похмелье не давило на голову. И на улице не творилось ничего совсем недопустимого. Третья транспортная двигалась, даже вертелась. Машин было меньше, чем вчера, но катились они стремительнее, даже истеричнее. Автобусы показывались совсем редко и выглядели рассеянно, словно не знали своего маршрута. Под эстакадой между колоннами тянулся уже не парад, а вереница людей, которые скорее прогуливались, чем убегали. Нина попыталась стереть сначала пальцем, а потом мокрой тряпкой мишень со стекла. Ничего не выходило, и она решила оставить это на потом. Такое обычное утро нуждалось в праздновании. Нина долго и сложно готовила омлет, варила в турке кофе, разогревала в печке хлеб, с торжеством завтракала в одноместной кухне. Потом основательно и с наслаждением мылась, старательно расчесывалась, тщательно замазывала позавчерашние синяки на шее и запястьях, нестандартно долго выбирала одежду. Отправила маме предупредительную смс, что все прекрасно. Нина украшала себя от того, что решила пойти на работу. Удивленный стыд все портил. В предыдущие дни она ни разу не вспомнила про миссию, музей и писателя-авангардиста, будто этого никогда не существовало. В пальто и коридоре Нина осознала, что в Москве не действует общественный транспорт. Она переменила пальто на куртку, а юбку на штаны. В углу под коробками, висящими сумками и рубашками, она нашла велосипед и с виноватой нежностью погладила его руль. Широко улыбаясь, Нина вытащила его на лестничную клетку и встретилась с соседкой напротив, которая ощупала их с велосипедом страшно отчаянным взглядом, но тут же потухла, не найдя нужного ей соответствия, и тихо закрыла дверь. Квартиру соседа на третьем бетоном залила тишина. Нина вдруг решила пошутить, позвонив и убежав с велосипедом на плече, но вспомнила, что она в кольцах, и у нее миссия. Ехалась, несмотря на побитые окна дорогих магазинов на Кутузовском проспекте, хорошо и радостно. Москву уже принялось осторожно лапать мартовское солнце. Машин набиралось немного, и все они двигались скромно и не быстро. А крутить педали было что лететь. Наверху мимо Нины как раз пролетал вертолет, разгрызая лопастями воздух. Нина помахала ему рукой. Иногда она выезжала с края на середину шоссе. Она гордо поглядывала на присутствующую левую ногу, не менее сильную и работящую, чем правая. Дома сонно выстраивались вдоль. Нина не любила этот район до самой реки, считала, что его нужно перетерпеть, но сегодня даже он ей нравился. Ничего необычного не обозревалось, кроме того, что на пешеходных линиях попадались время от времени грузовые машины гуманитарной помощи, облепленные людьми. Неподалеку от пионера Нина остановилась, чтобы покрепче завязать шнурки на левой ноге. Из стеклянных бликов остановки вдруг выплыла женщина с набухшим лицом и сунула велосипедистке под глаза фотографию мальчика лет 9. Нина отметила только, что просящая года на 2-3 всего ее старше и одета опрятно, даже не дешево, а просит деньги на лечение или что-то вроде того. Нина, как это было у нее принято в таких случаях, размягченно улыбнулась и была такова. На мосту ей в лоб вдарил обычный плакатный ветер. Дом правительства бумажным макетом торчал над водой и путанно глядел на гостиницу «Украина». Над головой снова прошелестел вертолет. После круглой несуразицы слева, по обеим сторонам нового, ожидаемо случилась мешанина эпох. Эта улица была лишь предвкушением следующей важной части. Здесь Нину чуть не сбила тачка с московскими номерами, и она, переждав пару автомобильных сгустков, сделала что-то невозможное в обычной жизни, переехала эту улицу поперек на свою сторону и продолжила движение по пустому тротуару. Там, где Новинский с Новым Арбатом изображали крест, Нина заволновалась от того, что пересекает второе от центра кольцо, Садовое. Дальше Новый Арбат притворялся библиотекой с книжками, а внизу, в нижних строках, держал магазины и рестораны под вывесками. Удивительно, но некоторые заведения на той стороне улицы в длинном ангаре как будто работали. Нине навстречу попадались пешеходы в волонтерских наручных повязках. Щит удлинющего, как авторский полный метр октября, рекламировал квартиры в Москве всего от 1 000 000 рублей со счастливой, в светлой одетой семьей. Проезжая по смычке с Борисоглебским, Нина, как и всегда, полаяла, приветствуя уничтоженную собачью площадку. У церкви Многогласки толпились люди. От них выпала женщина в светлой куртке, слетела с холма как раз под Нинины колеса и забилась в истерике. Нина остановилась. За припадочной из толпы вышел мужик с красным лицом и потащил женщину вверх. Нина поправила шапку и отправилась дальше. В присутствии неожиданно находились многие, и охранницы, и половина хранителей, и полный научный отдел, и образовательный на 3/4, и экспедиционный на 2/3, и ученый-секретарь с директором. В доме Нине снова сделалось стыдно, что она сразу позабыла дело из-за общемосковского несчастья. Неудачно покрашенные в 2000-е стены встряхнули миссию заново. Нина существовала сама по себе, но размещалась на чердаке со смесью научного, экспедиционного и хранительского отдела и сохраняла с этими людьми терпимые отношения. Она ворвалась под крышу и усиленно со всеми поздоровалась. Двоих не доставала. Оставшиеся двое подняли лица от компьютеров, как от горького супа. Непонимающе посмотрели и снова провалились в суп обратно. Тонкий и длинный Дмитрий Павлович был мастером путанных и чувственных экскурсий, очень неподходивших их писателю-авангардисту. На желтую сливу, похоже, Ольга Дмитриевна хранила фонды и отказывала Нине в подлинниках для выставок, объясняя, что подлые и сальные взгляды посетителей обязательно испортят предмет. Нина решила не расстраиваться из-за их неприветливости, а начать миссию. Она взяла папку со стола и направилась продавливать концепт новой выставки, которую подготовила еще в прошлой жизни. Нина всегда ходила к начальнице без предупреждения. У той до сих пор обнаруживалось только три варианта занятий: подпись документации, бесполезное чаепитие или телефонное решение семейных дел. Из внешнего – ласкательный визит в департамент. Нина знала, что все люди прошлого в Москве и, видимо, в других городах вели свою работу только так и не умели по-другому. Инна Анатольевна сдулась за эти несколько дней и плохо виднелась в своем грандиозном кожаном кресле. Волосяной пучок ее беспомощно болтался на затылке. Морщины неглаженного пиджака переходили в шейные и заползали на лицо. Директриса испуганно посмотрела на ворвавшуюся Нину. Без примененной помады губы директора просто не просматривались до открытия рта. Нине потребовалось 7 минут для детальной, блестящей и не стоящей того презентации. Инна Анатольевна плохо понимала, о чем с ней говорят, и сползла глазами в трубку. «Фак, опять эти семейные дела», — это поняла Нина. Телефон действительно вдарил по воздуху. Инна Анатольевна затряслась, как при спиритическом сеансе, схватила гаджет и выбежала из кабинета. Нина разозлилась и села в ее кожаное кресло. «Разве вы не знаете?» Это в кабинете вдруг возникла древняя смотрительница Елена Витальевна. Нина вышла из кресла. «Ну как же, Ванечка!» Это договорила смотрительница и выдвинулась из комнаты, шаркая паркетом. Нина беззвучно вернулась на чердак и поняла, что все вокруг не живут, а так, мучительно пережидают день. На одном из экранов она заметила открытый Фейсбук и поняла, что интернет вернули. Она тихо влезла за свой стол и включила компьютер. Даже ее собственная лента, не переставая, улыбалась детскими фотографиями. Все дети возрастом до 17 лет, находящиеся еще вчера в пределах Москвы, исчезли без следа. Люди проклинали себя, что не уехали. Их успокаивали люди вне колец, испавшиеся из колец, что все это всего лишь на день. В комментариях печатали слухи, что детей просто увезли на специальных поездах в Хабаровск, и никто не знал, почему именно в Хабаровск. Кто-то говорил, что это правительство, не предупредив родителей, устроило ночную эвакуацию и отправило детей на автобусах в подмосковные санатории, и что они уже там питаются четырехразово. Кто-то уверял, что увидел сегодня 7 разновозрастных детей в заказнике «Ситунь». Появилась новость и даже видео, что какие-то автобусы с детьми обнаружились в Калуге, но скоро стало ясно, что это были эвакуированные воспитанники детских домов, которых отправили еще вчера, но везли проселочными в обход пробок и поэтому так припозднились. То есть это были не те дети, а дети без родителей и не тех родителей, которые волновались и писали в Facebook. Оказалось, что пока Нина мылась, завтракала, а потом ехала на велосипеде, родители ходили на Кремль. Внутрь краснокирпичного кольца их не пустили полицейские, но некоторые очеловеченные из них шептали, что того, кого они требуют, давно там нет. И нет в Москве вовсе. К родителям приехал кто-то от мэра со стороны МКАДа, поговорил с ним и, видя их отчаянный настрой и недоверие, сдал некоторые позиции и, например, пообещал включить интернет, так как он очень помогал в поисках. Организовывались поисковые отряды из волонтеров-приезжих и родителей, но многие надеялись, что это, как обычно, несчастье-однодневка. Все боялись, что исчезновение – это только первая часть несчастья, и никто не знал, какими им завтра вернут детей. Нина тайно глядела на коллег. Они авиадиспетчерами изучали экраны компьютеров и телефонов. Ольга Дмитриевна воспитывала одна красивого 16-летнего сына. Он приходил год назад таскать фонды и нагло понравился Нине. У Дмитрия Павловича была 10-летняя дочь, такая же высокая, тонкая и дурно одетая, как и он. Нина встретила их в парке Горького прошлым летом. Ну а Ванечка был 5-летним, пухлым, визжащим и вымыленным внуком Инны Анатольевны. Вдруг зазвонил Нинин телефон. Дмитрий Павлович и Ольга Дмитриевна, не мигая, смотрели на него. Нина ответила незнакомому номеру. Звонил диспетчер из волонтерского центра. Ей предлагали эвакуацию Щелковской или Южной сегодня в 17:00 или 18:00 соответственно. «Так скоро?» — это спросила Нина. Ей объяснили, что из-за детей освободилось много автобусов. Нина вышла в коридор, сказала, что уедет потом своим ходом, и попросила вычеркнуть ее из списка. Люба не отвечала на звонки и сообщения. Когда сделалось время обеда, Нина выползла из своего угла и, не глядя на оставшихся, убежала из музея. На Большой Никитской она нашла многолюдный паб и сразу заметила таких же, как она, бездетных, единственных в семье, еще молодых, не имеющих друзей-родителей, не работающих с детьми. Они смотрелись виновато, но милая радость слилась из их глаз. Они вырвались из съемных площадей своих революций и соскучились по самим себе, украшавшим московские улицы. Нина не знала, были ли они людьми будущего, и заказала себе джин с тоником. Один взрослый человек с широкой, как у капиталиста, шеей, пытался угощать всех подряд. Плакал, смеялся и кричал, что сына его только вчера, в 23:40, исполнилось 17, когда у него еще не было 3 пальцев на правой ладони, и что сегодня вечером он улетает в Лондон на спецрейсе из Внуково, за билет на который он, папаша, отдал 500 000 рублей. Кто-то слева за стойкой рассказал, как из соседей с его многоэтажки выбросилась из окна мать девочки-младенца. Люба не брала трубку. С Ниной пытались познакомиться люди-мякиши, но они легко отваливались от одного мотка ее головы. Наконец, принесли Нинин джин. Она рассматривала его с болезненной нежностью, как может делать это только тот, кто понимает красоту стакану с джином и тоником. Потом отпила немного, потом вдруг поставила стакан, взяла рюкзак и принялась уходить. «Что, допивать не будете?» — это поинтересовался полноватый человек с жеванным желтым лицом. Нина покачала головой и неловко поглядела на стакан. «Заразная, что ли?» — запросто спросил дальше жеванный. Он вовсе не был пьян. «Я не знаю», — это честно ответила Нина. «А, ну, позавчера мы так все неловко. Ну, как закончится, проверимся». Он пододвинул Нинин стакан к себе и приглотил его залпом. На чердаке оставалась одна Ольга Дмитриевна. Экскурсовода в Марьине ждала жена, а хранительнице не с кем было пережить остаток бездетного дня в новых черемушках. Она выверяла сегодня старые каталоги, давнее задолженное дело. И Нина принялась возиться с залежавшимися актами и договорами. Дело бухгалтеров, которые редко его делали, а сегодня не пришли в музей. «Мне настолько нечего терять, что я могу наказать себя только неинтересной работой», — это спокойно подумала Нина и нахлобучила на файл казенную шапку. Музейных, к Нининому удивлению, разобрали по машинам молчаливые офисные, которым нужно было в те же стороны. Дом сразу запылился и постарел без оживляющих его людей. Около 9 Нина закончила бумаги. Над головой в потолочном окне торчал черный квадрат. Глава 5. Нина страсть как боялась старости. Но обычно старели только люди прошлого. Такие, как она, люди будущего тоже старели, но обычно старели только люди прошлого. А такие, как она, люди будущего, тоже старели, но гораздо медленней. 30-40 для людей будущего – молодость, 50-60 – взрослые и самые производственные годы. В 70 и 80 работу они уже сокращали на 3/4, но продолжали исследовать мир. В 90 и даже 100 отдыхали и рефлексировали. И ни в каком возрасте не находилось на телах людей будущего мест для гуль и шуб, только для рюкзаков, удобных стрижек и курток. Нина боялась, что новым московским несчастьем станет старость морщинистой кожаной упаковки с болезнями и слабостью внутри. Но сегодня Нина догадывалась, что старость уже случилась с исчезновением детей. Она просто не задела Нину. Против старости Нина обычно боролась сном. Он равнял морщины, утешал нервы и накачивал тело силами. Люди будущего спали много, Нина точно знала. Она давала ему 10 часов своего времени посуточно. Успешные неспящие являлись чем-то несерьезным, временным, недлящимся, стареющим, словом, человечеством прошлого. Сегодня на завтра, напротив, Нина решила не спать нисколько, чтобы не пропустить момент наступления нового несчастья, заметить и понять, как и почему это происходит. За Ниной пришла охранница с рыбьим от плача лицом и сказала, что ей пора ставить помещение на сигнализацию. Женщину звали Светланой. Она навещала кольца вахтами из Балакова. Ее сестра Вера, тоже из Балакова, охраняла торговый центр в Тушине и привезла в воскресенье свою дочь 10 лет гулять по Москве. Все они не снимали жилье в кольцах, а размещались прямо на объектах. Вера и дочь спали вместе на уложенных один на другой 3 матрасах. Девочка, как и остальные дети, сегодня нигде не нашлась. Женщины не бежали из города, боялись потерять работу и не получить зарплату за последний месяц. Нина сказала, что последит за домом и никому не скажет. Светлана высморкалась, накрасила глаза, показала Нине, где чайник и разводная лапша. Не снимая формы, она уехала к сестре в Тушино, пообещав вернуться утром. Уже заперев за Светланой музей, Нина поняла, что не знает, как та доберется на северо-запад города. Девятиэкранник показывал затемненное пространство. Нина листала изображения и рассматривала комнаты по отдельности. Светлана не спросила, умеет ли та пользоваться системой наблюдений, снимать в музее сигнализации или вызывать ОМОН. Нина умела. Она, как и всякий человек будущего, могла быть кем угодно в музее и не музее. Арт-директором, дизайнером, пиарщиком, экспозиционщиком, архитектором, рабочим, экскурсоводом, бухгалтером, директором и вот теперь охранником. Нина съела похожую на парик моментальную лапшу со вкусом курицы. От еды подло захотелось спать, и Светланин продавленный диван завертел крученными подлокотниками. Нина снова вскипятила чайник с известковыми снежинками на дне и растворила в воде кофе с сахаром. У Светланы в клетке ящика нашлись конфеты «Ласточка» и сигареты со спичками. Нина проглотила 4 «Ласточки» и снова выпила кофе. Музей молчал. Исполнилось 2,5 часа ночи. Диван обнажал потертую обивку. Нина выбросила невыпитые снежинки в раковину и набрала новую воду. Третий кофе принялся пощипывать сердце и мять виски. Нина сложила подбородок на кулаки и засмотрелась в девятиэкранник. В комнатах еле читались слабо освещенные через окна интерьеры. Вдруг Нина заметила мужской силуэт в гостиной. Он по-хозяйски обогнул комнату и скрылся в черном углу. Нина теперь выучила, что можно, например, на один день превратиться в монстра с устроенными за пределами брюшной полости кишками, но в призраков она не верила. Силуэт, видимо, читая мысли, вышел из темноты. «Скажи мне, почему это с нами происходит?» — это вдруг спросила Нина. Он поднял голову и посмотрел в сторону камеры, Нине в глаза. Ее локоть соскользнул со стола, и недопитый кофе улетел на пол. Когда Нина перевела взгляд обратно на экран, гостиная оказалась пусто. Пролистала все комнаты 3 раза, цепляясь глазами за все видимые силуэты. Человека здесь больше не было. Не вытирая карие лужи, она оделась, взяла сигареты и вышла из музея, заперев все его 4 замка. Нина думала пройтись по бульварам, но побоялась растерять силы. Деревянная скамейка торчала под толстым дубом и его приемным потомком. Нина села курить, холод пинал ее. Часы показывали 3:10. «Можно к вам?» От этого Нина дернулась к дубу. На скамейку села девушка без шапки. За домами пропела скорая. Девушка стащила со спины рюкзак и посадила его рядом. Прядь затылка зацепилась за лямку. Нина носила шапку с 16 сентября по 11 мая. Она не понимала людей без шапок. «Если вы со сном сражаетесь, вот что у меня есть». Эта девушка показала Нине мелкий прозрачный пакет с 2 круглыми, как выдранные глаза, таблетками. Фонарь, росший у дуба, подсветил юное лицо в кудрявых, как растворимая лапша, локонах. Девица назвала цену. Нина ответила, что у нее столько нет. Девушка без шапки попробовала торговаться. Нина решила вернуться к призраку и встала. «Вот что еще есть. Проверенная». Эта девушка без шапки показала Нине энергетик в банке и назвала цену. В 5 раз выше рыночной. Нина поделила на 2, и девушка согласилась. «Откуда вы?» — это спросила Нина, вливая в себя напиток. Девушка назвала крупный город на границе Московской и другой области. Нина спросила ее, как там. «Да москвичи замучили, едут и едут». Лицо девушки без шапки задергалось от смеха, но быстро замерло. «У меня сестра, волонтер. Она фельдшер и ездит по квартирам. Я с ней была, и мы нашли человека без плеч. Он живой был?» «Нет». «А вам самой тут не страшно?» — это спросила Нина и вгляделась в окна музея. «Меня мой парень каждое утро в 5 забирает на машине. Мы сняли жилье на Щербинке. Там такой частный дом и все удобства внутри. Я успеваю до трындеца. Трясет только потом, и сил нет. Сплю целый день. Потом снова сюда». Нина допила напиток и потерла глаза. «А вы идите потанцуйте. Тут рядом совсем». И девушка без шапки назвала адрес. Нина вдруг послушалась и двинулась по замазанным желтым светом переулкам. Мимо провизжал мотоцикл. По названному бесшапочной адресу из подвала Новоарбатской высотки действительно ползла танцевальная музыка. Нина толкнула холодную черную дверь и сошла по жидко освещенной лесенке. Следующая дверь была бывшей белой. Вместо ручки на замковом уровне сияла круглая дыра, из которой по танцевальный бит струилась мигающая темнота. «Сколько?» — это спросила Нина у низкого парня с рыжей бородой, который крючился с компьютером на мелком стульчике при входе. «Нисколько», — это ответил он и показал на стол у стены, заваленный верхней одеждой и сумками. Нина оставила куртку, шапку и, подумав, рюкзак. В футболке и джинсах вошла в толпу. Помещение было накачано потным воздухом. Освещение мерцало в такт музыки и показывало людей порционно, откусывая у темноты то щеку с носом, то спину, то взъерошенные пряди, то каскад жировых складок, то лайкровую икру, то острую джинсовую коленку. Спустя 30 миганий Нина рассмотрела и поняла всю толпу. И мужчины, и женщины танцевали здесь. Юные, средние и совсем взрослые танцевали здесь. И люди будущего, и люди прошлого танцевали здесь. Нина видела мальчиков и девочек в одежде из фотосессий, взрослых женщин в гипюровых юбках и брюхатых мужиков в белых рубашках. И родители, и бездетные танцевали здесь. Всех этих будто вытащили на пробу из часпикового вагона московского метро, принесли в подвал, попросили снять верхнюю одежду и объяснили, что все давно уже у них отобрано, и ничего, стало быть, не осталось, и делать ничего не нужно, кроме того, что танцевать. Нина двигалась в груди человеческих тел, которая то ли падала куда-то, то ли просто торчала в невесомости. Каждый тут был за себя и вместе с другими. Нина и остальные в подвале не глядели друг на друга в танце, не заботились о красоте и правильности своих движений, не хотели произвести впечатление, вызвать зависть или привлечь сексуально. Они только танцевали, как люди обычно пьют, или чего хуже, чтобы отвлечься или скоротать день или жизнь. Когда Нина поднялась на улицу, с Москвой уже случилось раннее утро. Небо давно драили, и чернота слезала с него клочками, оголяя там-сям белые бреши. Снова тянулся автомобильный гул. В 20 шагах от многоэтажки стоял дом красного кирпича, похожий на корабль. Дверь его вдруг отворилась, и оттуда выбежала взъерошенная и сосредоточенная семья из мужчины, женщины и еще одного пожилого мужчины. Нина не смогла определить, к людям прошлого или людям будущего они относились, но это не имело значения. В руках мужчина моложе нес сонную 7-летнюю девочку и наплечную сумку. Женщина и старик тащили какой-то незначительный багаж. Игнорируя их спешку, можно было решить, что едут на дачу. Семья быстро погрузилась в синюю машину, та резко сдала назад, задела бампер припаркованной машины побольше и убежала из переулка. Нина сразу почувствовала усталость и боль в ногах. Улыбаясь, она села прямо на асфальт, пачкая одежду, переместилась на колени и легла на локти, опустив лоб на шершавую поверхность так, как обычно молятся. Над ухом бешено забибикали. Нина подняла голову и увидела перед собой справа фасад автомобиля. Из дверцы высунулся молодой мужик и крикнул крайне оскорбительную фразу. Нина встала и отошла на бордюр к зеленой помойке. Автомобиль проехал, почти коснувшись Нининых колен. На заднем сиденье ее ровесница стиснула в руках ребенка не старше 2 лет. Нина хотела перейти улочку, на которой чудом умещались машины. Но тут из-за многоэтажки выскочила еще одна легковушка, потом следующая и дальше еще 3. Через минуту или 2, улучив промежуток в потоке, Нина пересекла дорогу, обогнула высотку и вышла на Новый Арбат. Глава 6. Он, как обычно, сразу навалился сверху своим белым, бессмысленным воздухом. Совсем уже сделалось серо-светло. Утро было временем Нового Арбата и сильно шло ему. Трасса еле ехала и пухла от машин. Все гнали от Кремля, правую полосу тоже заняли, чтобы уехать из Москвы. Редкий транспорт, которому надо было в другую сторону, двигался прямо по куску тротуара, оставленного под автостоянки. Нину больно толкнули в плечо и матно обругали. Она обернулась и заметила только спину, волочащую за собой чемодан на колесах. Нина поглядела налево и увидела спешащих слева направо людей. Бежали или быстро шли с сумками или без, с детьми или без. Нина вспомнила, что дальше по прямой к области эвакуационный пункт. В глаза влез билборд у книжного магазина, и Нина удивилась, что не может понять его. Она помнила, что там была дурно отредактированная семья в светлых нарядах, многоэтажки и что-то про дешевые квартиры в городе. Люди, их светлый облик, спальный район за плечами, висели на месте, но что-то неясное и непоправимое случилось с текстом. Он состоял из непонятных символов, будто у него заменили кодировку. Нина направилась против потока пешеходов, уйдя к обочине, где было свободней и не снимала с билборда взгляда. Тут изображение поползло, светлая семья уплыла наверх, и ее заменил портрет эстрадной дивы с датой, очевидно, концерта. Нина остановилась на месте и, щурясь до азиатских черт, продолжила выжимать из текста смысл. Цифры, обозначающие дату, читались, но уже очевидный месяц, имя и название музыкальной программы оставались зашифрованными. На Нину заново страшно посигналили и покричали. Машины и тут поехали по приобочной стороне тротуара. Им не хватало проспекта. Она отошла в сторону к людям. Перед ней метнулась фигура с волосами. И Нина решила, что она сталкивается с кем-то, идущим из города, и приготовилась слушать ругательства. Она знала, что необходимо вернуться в пустые переулки, а ими в музей. Она попыталась обогнуть фигуру, но ее потянули за собой чужие наэлектризованные волосы. Нина подняла подбородок и увидела девушку без шапки. Та плакала всем своим недоросшим лицом и заглядывала Нине в глаза. Ее уши налились холодным красным. «Он не приехал», — дожаловалась девушка без шапки. Нина расслышала у нее акцент. Девушка без шапки потянула к Нине ладонь, в которой на боку лежал смартфон. «У меня что-то с телефоном», — договорила еще с большим и чудным акцентом девушка. Нина взяла гаджет и удивилась от того, что на заставке в позе вазы стояла девушка без шапки в коротком черном платье. Нина полазила по меню телефона. Там, кроме цифр, ничего не было ясно. «Мы разучились читать. Новое несчастье в том, что мы не способны читать», — подумала она. Девушка без шапки молча вытащила из Нининой руки телефон, шагнула в толпу и поплелась к МКАД вместе с остальными. Нина вспомнила, что семейство из дома корабля и водитель машины, и человек с чемоданом на колесах все говорили с разными, отличающимися друг от друга акцентами. Она достала из кармана телефон и принялась перебирать тамошнее меню. Тут все читалось букварем. Люди, фотографии, настройки. Нина задрала голову, на нее пыталась соблазнительно глазеть несвежая дива, по-прежнему окруженную непонятными словами. Люди уже привыкли считать Нину чем-то вроде столба и привычно огибали ее. В сообщениях снова началась абсолютная билиберда из набора чудных значков. Многие буквы были как буквы, например, A, E, B или X, хотя использовались бессмысленно, а иные вовсе походили на тараканов или рыбьи скелеты. Маленькая, крохотная догадка зашептала, запела Нине. Она спрятала телефон, ловкими зигзагами обогнула каждого идущего и скрылась с нового Арбата. Безлюдными переулками она бегом добралась до музея. Здесь тоже никого не было. Охранница, Нина вдруг не сумела наскрести в память ее имя, не вернулась. Нина открыла двери, выключила сигнализацию, вбежала вверх по лестнице и остановилась на втором промежуточном этаже, где висел стенд с цитатами, которые Нина знала наизусть. Она их сама подбирала из книг и сама занималась версткой. Нина приблизила глаза к тексту так близко, что лбом покатилась по гипсокартону. Ничего не получалось. Буквы не объединялись в слова. Тени набирались в предложения. Великого текста будто никогда не существовало. Интернет ползал, но работал. Нина перебрала 11 версий одной и той же страницы онлайн-магазина, с которого два раза в год заказывала одежду. На русском, украинском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, голландском, польском, чешском она не сумела понять ничего. Зато англоязычное описание новой коллекции, подробности размеров, достоинства тканей и материалов, правила доставки читались с лету. Нина захохотала и забила об стол руками. Радостная, запотевшая, она выудила телефон из кармана и разыскала диктофон. «Меня зовут Нина, мне 29 лет, я работаю в музее». Звучание удивило ее неясным образом. Нина послушала запись 14 раз, прежде чем разобрать, что это английский. И английский по-настоящему британский. Прогнала еще 3 раза. Ни лондонский, ни пош, вовсе не южный, ни брами, ни скаус, ни шотландский, ни ирландский, ни йоркширский, а скорее манчестерский. В соцсетях многие сказали, что определяют у себя американский. Некоторые гордились собственным британским. Нина вместе с ними. Ходили слухи про австралийские и южноафриканские случаи. Шутили, что ждут видео или аудиозаявление президента об американском заговоре или лингво-биологическом оружии массового поражения. Оставшиеся в кольцах писали, что это кусок торта по сравнению с другими несчастьями прошлых дней, а по сравнению с исчезновением детей и вовсе ничто. Люди в кольцах излагали свои мысли легко, изящно, без русского английского, без неуместных или, напротив, потерянных артиклей и прочих стандартов ошибок. Люди вне колец честно комментировали на жалком русско-английском, что завидуют и хотят в кольца. Англоносители и просто жители других стран, знакомые, а чаще незнакомые, тысячами дежурившие теперь в русских соцсетях, заваливали людей в Москве восторженными стикерами. Но многие комментаторы разных национальностей советовали спасаться и бежать из города. Сон попятился перед свежим, радостным возбуждением. Нина прыгнула к шкафу, куда они с коллегами вешали куртки, отопырила дверцу и принялась таращиться в прикрепленное зеркало на свое говорящее лицо. Повторяла много трудных слов. «Мама, спасибо, один фургон, мужчина, женщины», всматриваясь в свой рот. Время от времени пританцовывала, радуясь исчезновению своего толстого акцента. Внешность Нины тоже незначительно поменялась. Нижняя челюсть стала немного шире и вытянулась вперед, как часто бывает у людей, много произносящих звук «the». Но это не уродовало ее, а делало новее и интереснее. Зазвонил телефон. Это оказалось Люба, и первые две минуты Нина вовсе не могла понять, что так говорит, а потом загоготала и завыла от счастья. Успокоившись, она объяснила подруге, что та разговаривает на скаус, редком наречии, которое распространено исключительно в городе Ливерпуль, графство Мерсисайд. «Скажи автобус!» — это сильно попросила Нина. «Нина, мы...» — это начала Люба. «Ну скажи!» — не отцеплялась Нина. Люба сказала. Услышала долгожданное «у» в середине вместо «а» и заново восторженно захохотала, а потом закричала, что на скаус говорили «The Beatles», и что хоть он и считается просторечием аж до того, что в Лондоне тебя могут не взять с ним на работу, это все равно чарующее лингвистическое явление. Дальше Нина отправилась в рассуждение, что, видимо, сорта английских языков раздавались совершенно случайным образом, ведь при наличии логики в распределении это Нине говорит на скаус, а Любе, например, на кокни. «Нина, мы с Петей, — она сказала, — Петя, уезжаем. Только что сели в тачку. Давай заедем за тобой. Ты дома?» Нина помнила, что со скаус главное уловить эту заваливающуюся, как подтаивающий ледник, интонацию. Если Люба едет с Петей, Петя, то женатый человек убежал из города с семьей сразу после возвращения детей. Нина ответила, что на работе, и Люба решила, что та шутит, а потом поругалась на своем невыносимо прекрасном, похожем на азиатский, языке. Нина заявила, что сегодня останется, чтобы впервые читать Диккенса, Шекспира, Твена, Бронте, Эмили, разумеется, Кэрролла и Сильвию Плат без посредника-переводчика и собственной языковой очередности. Люба заново поругалась и попросила быть на связи. Фоном к Любиному телефону, давно с вязким американским акцентом, южным, предположила Нина, конючил Петя, Петя. Нина и Люба простились. Интернет тащился медленно. Нина терпеливо качала в компьютер множество классических английских текстов. С детства она не справлялась с языками, в том числе с русским. Бралась учить немецкий, французский и испанский, переживая, что читает множество великих книг, провернутых через мясорубку перевода. Выненчить сумела только недоношенный английский, и даже сейчас, во взрослости, она продолжала употреблять странные ошибки даже в русском письменном. В Англии Нина сдала положительный тест на дислексию, но не посчитала это поводом для самооправдания. Сейчас она беспрепятственно шагала по вереску английских предложений. Они, как и было им положено, оживали, колыхались от ветра при чтении. Все Дейлс описаний, Хиллс метафор, Стонволлс смыслов отчетливо просматривались на всех страницах без обычного тумана читателя-захватчика. Никаких недосчитанных, недопонятых, ненайденных овец. Ян тан тетера. Ян тан тетера. Ян тан тетера. Нина соглашалась с кем-то из соцсетей, что сегодняшнее несчастье больше походило на благодать. Юмор, игры слов, стоны, крики, цвета, объемы, свет и тени, страхи и угрозы, understatement и overstatement все поступали напрямую в ее органы чувств. Но через 2-2,5 часа чтения ей вдруг сделалось скучно. Закачанная в рабочий компьютер литература без сомнений была великой, но уже более 40 минут Нина делала перед собой вид, что ей нравится читать. Диккенс равнялся по тяжеловесности самому себе на неродном английском. Вульф получалось слишком запутавшиеся и запутывающие. Кэрол и вовсе оказался детским автором. а «Грозовой перевал» — почти женским романом. Куда им было всем до ее любимого писателя-авангардиста? Быть может, ей не нужно было скакать от одного великого текста к другому, остановиться только на одном шедевре, но ведь ей хотелось перечувствовать всех. Ведь это только на сегодня. Нина телом поняла, что от чтения на родном английском она получает гораздо меньше удовольствия, чем от того же на родном русском. Означало ли это то, что сегодняшняя напасть не настоящая, не столь мощная, как предыдущая, или отступает так рано? Ей дали язык, но не дали культуры, отчего же ей тогда так понятен контекст? Она знала королевство, но никогда до таких шелковых тонкостей. Тут Нине все надоело. На нее навалился массивный, задолженный ее организму сон. Ее догнал внезапный и очень злобный голод. Нина хорошо посмотрела, и у охранницы, имя которое она так не могла вспомнить, разве только то, что оно как-то происходило от слова «light». Так вот, у security woman совсем не осталось моментальных нудлс и какой-либо еще еды. Нина закрыла музей на замки и отправилась искать. Паб, в котором она была в день исчезновения детей, закрыли, хотя тут бы он пришелся кстати. Ни магазина, ни кафе, ни ресторана, ничего не работало на бульварах, переулках и на этой большой новой улице, название которой Нина теперь тоже не могла воспроизвести. Еще на уровне книжного магазина Нина разглядела у кинотеатра раздающий фургон, подошла ближе. Врачи-волонтеры осматривали людей, остальные кормили людей. Из фургона на пластиковых тарелках протягивали, Нина не помнила название этого коричневого side dish, scant meat. Нина съела две порции. Нуждающиеся в еде и пище являлись чаще всего аккуратно одетыми стариками, местными жителями центра, не пожелавшими покинуть кольца. Волонтеры объясняли с ними на шатком, нервном английском с бетонным русским акцентом. Почти все старики говорили по-американски. Один волонтер с громкоговорителем, не врач и не кормилец, уговаривал их эвакуироваться и обещал, что автобусы приедут за ними прямо сюда. Но пожилые люди в кольцах, мужчины и женщины, повторяли, как клин белых американских орлов, что они никуда не поедут, потому что они тут родились, прожили всю жизнь и собираются тут остаться, чтобы не произошло. Один старик закричал, что никогда не оставит квартиры, потому что там две комнаты антиквариата, но быстро замолчал и принялся испуганно вертеть седой головой. У него во рту сидел шотландский акцент, как и у одной старухи, которую попросила положить для своей собаки на отдельную тарелку B-off раздаваемой еды. Агитатор разъяснял сообществу, что ситуация скорее ухудшится, а волонтеры не сумеют снабжать оставшихся ежедневно. Старики молчали. Нина получала мастерс в университете Манчестера, а потом еще 3 года жила в королевстве, переезжая с места на место, стажируясь, работая, вглядываясь в совсем не похожий на заранее упакованный для нее стереотипы мир. Он был не лучше и не хуже ее ожиданий. Начинала как-то выправляться с работы, и тем самым английским, но Нина не выдержала без Москвы. Она успела прожить тут 5 лет до Манчестера и любила город всем сердцем. Остальным людям, особенно маме, такое было непонятно. Нина решилась на чудовищный подлог. В один из московских приездов она сделала вид, что чрезвычайно влюбилась в одного человека, которому она тоже показалась ничего так. Нина принялась много улыбаться и делать набор усилий, чтобы человек этот, поначалу не сильно заинтересованный, влюбился в нее очень крепко. Он сам инициировал и даже осуществил ее возвращение в Москву. Мама и остальные, согласно Нининому плану, понимающе списали камбэк на любовь и даже обрадовались. Через неделю, найдя ту самую однушку в 100 метрах от третьего транспортного кольца, Нина съехала от вернувшего ее на родину человека. Он не был ей нужен, ей была нужна Москва. Для оставленного она безыскусно сочинила фразу про разницу характеров и поленилась толком объясниться. Хороший и чуткий человек, он сразу догадался, что послужил нарядным гужевым транспортом, почти конем или ослом, для красивого появления Нины в городе. Через год, оправившись, он счастливо женился в своем родном Петербурге и сейчас растил 2 детей. Нину он не вспоминал, а, услышав про нее от общих знакомых, начинал морщиться, как от запаха пропавшей еды. Нина жила с тех пор одна, со своим любимым городом и своей миссией. С другими людьми она связывалась только, чтобы успокоить физиологию и эмоции. Сегодня, в день 5-го несчастья, Нина поняла, что вернулась не из-за Москвы или миссии, или не только из-за Москвы или миссии, а из-за языка. Не тот, который language, а тот, который танк. Выжила бы вне колец, как выживают без любви, выжила бы без дела жизни, как выживают без смысла, но сдохла бы, закончилась как человек без материнского языка, как умирают без воздуха или движения крови. Нина сидела на затертом чердачном паркете, выложив рядом полное собрание сочинений писателя-авангардиста и пыталась вернуть себе язык. Она гоняла туда страницы, цеплялась за слова, начало параграфов, название рассказов и гадала. Этот, вот этот текст или тот другой. Нина наизусть знала последовательность шедевров, по которой можно было легко и механически соотнести слова и значения. Нина наизусть знала тексты. Нина наизусть знала сюжеты. Нина наизусть знала речевые обороты. Нина водила языком, покачиваясь, трясла тома, как чернокнижник. Слова цеплялись, но срывались, как запачканные маслом, выпадали из ее сознания обратно в книгу, не успев приобрести смысл. Речевые обороты были утрачены уже с самого утра, с потерей языка. Полотно бесценных текстов разорвалось, распалось на обрывки в течение дня. Сюжетные каркасы плавились и растворялись прямо сейчас. Весь сегодняшний день несчастья, догадалась Нина, это deleting process. Язык не возвращался, он уходил, не оборачиваясь, уводил за собой культуру и саму Нину. Она кричала и била руками паркет, книги и собственную голову. Фак, фак, фак, фак, фак. Это Нина наговаривала, ощущая собственный исход. Говорить на родном языке, читать на нем, писать на нем – это как смачивать слюной любимую еду, как водить опять языком по любимому телу. Нина на коленках доползла до рюкзака, нащупала в нем паспорт. Любой человек способен произнести свое имя. Нина – это просто, это как Нина Симон. А вот дальше. А вот теперь дальше. Крайне длинное слово. Нина набрала воздуха и попыталась прочесть собственную фамилию. Та не давалась. Нина подтащила деревянный стул, на котором обычно принимали посетителей, вскарабкалась на него и открыла потолочное окно. Это из-за духоты ей ничего не считается. Нина подышала в окно. Холодный поток вдарил ей по лицу. Она вернулась на пол и попыталась скопировать свою фамилию на отдельную бумажку. Заглавное «Т» — окей. Но дальше получается рисунок, где буква «букашка» и одна оскандинавленная «И» с глазами, а может, родинками. Нина некоторое время подвигала еще ртом, попыталась озвучить свою фамилию, дальше просто молча глядела на нее. Нечитающееся слово мертвецом лежало на бумаге, завалившись влево. Зазвонил телефон, экран сообщил, что звонила мама. Это слово легко читалось из-за полного совпадения тут английских и русских букв. Нина подняла трубку и не поняла ничего из того, что мама говорила. Нина принялась кричать в трубку, что с ней все в порядке и что она скоро приедет в пункт. Но мама не знала никаких иностранных языков. Она почти сразу принялась плакать. И Нина заплакала в ответ. Мама закричала. Поняв, что делает только хуже, Нина успокоилась и объяснила им двоим, что сейчас положит трубку и напишет СМС, которую можно будет, разумеется, перевести с помощью словаря. Нина попрощалась, сбросила разговор и написала маме самое ласковое за долгие годы письмо на 4 СМС, понимая, что та не уловит этой нежности, но хотя бы поймет смысл. В тексте Нина говорила, что с ней все хорошо и что она точно доберется до дома к завтрашнему вечеру. Через 20 минут ей пришло ответное «Окей». И в пункте уже знали, что вся Москва говорит теперь только по-английски. Нина крутила колеса велосипеда, аккуратно объезжая появляющиеся на пути спины. Она ехала по самому краю дороги, стараясь двигаться не вместе с машинами и не вместе с пешеходами. Силы тоже уходили. Нину обогнали уже 4 велосипеда. Пробки ни среди людей, ни среди машин не было. Это самые остатки эвакуировались из колец. После большой высокой гостиницы велосипед вдруг споткнулся, и Нина повалилась вместе с ним на тротуар. Вдвоем они проехали на своих боках десятых метров. Нина полежала недолго, а потом ощутила, как велосипед отсоединили от ее тела. Сначала подумалось, что ей так помогают, и она полежала еще немного, но никто не начал поднимать ее. Нина подняла сама себя на коленки, потом, развиваясь на ветру, на ноги. На ее велосипеде сидел мальчик лет 12 и глядел с ненавистью. Нина ощутила ревность. Двухколесный, хоть и не новый, был салатовым красавцем. Рядом, гоняя тяжелую одышку, на Нину злобно смотрел взрослый человек. «Ты уже покаталась, а моему сыну нужнее», — провыл он Нине на американском английском. Некоторые спины шли мимо, некоторые остановились и даже окружили, но спинами-спинами готовые повернуться и идти дальше. Теперь он будет убивать ради своего ребенка, особенно после вчерашнего. Это поняла Нина про человека, забравшего у нее велосипед. Тут она вдруг очень сильно возненавидела его и особенно его мальчика. Но не из-за двухколесного, а из-за того, что эти существа могли просто вежливо попросить ее остановиться, но сделали по-другому. Не натягивать лесок, а просто объяснить ей, что мальчик устал и не может идти пешком дальше. Нинино новое чувство, очевидно, выпало у нее на лице. Человек установил перед собой кулаки. Нина двинулась к своему велосипеду. Подросток запятился вместе с двухколесным назад, а Нина получила тяжелый удар в грудь и повалилась на асфальт. Со стороны дороги послышались голоса, которые зло орали на смеси, очевидно, русского и совсем поломанного английского. Отец мальчика отвечал им с приглушенной грубостью. Нина снова подняла сама себя и села, покашливая. У кричащих полицейских были пистолеты. Они оба показывали их велосипедному вору. Кроме того, они объясняли ему, что до эвакуационного пункта остался от силы километр, и сын его, не выглядевший больным или слабым, точно преодолеет это расстояние пешком. Когда Нина снова встала на ноги, один из полицейских уже подвел к ней велосипед. Она кивнула в знак благодарности, пощупала свою спину, на ней, как и прежде, висел рюкзак, забралась на Салатового и поехала. Лицо исходило жаром. Нина думала, что она вся полностью сгорит прямо на дороге. Жар происходил не от злобы или страха, а от стыда за собственную небывалую ненависть и готовность действовать под ее влиянием. Нина представила, что едет в одном автобусе с этим человеком и его сыном и свернула в сторону своей однокомнатной квартиры перед третьим кольцом. В подъезде Нина встретилась с трезвым соседом. Он нес вниз две спортивные сумки. И Нина удивилась, что у него нашлись вещи. Сосед бросил сумки на лестнице и помог ей дотащить велосипед на четвертый. Нина поблагодарила, но сосед не уходил, приминаясь, поглядывая на нее. Не такой уж он и противный. Это подумала она, употребив слово «gross». Сосед вгляделся в нее, осторожно схватил за плечо и развернул к лампочке. «Что случилось?» Это неожиданно спросил он на антикварном южно-британском. Нине стало смешно и приятно, что все, кто с ней связан, говорят на британском, а этот человек и вовсе на языке аристократов, университетских профессоров и богатых промышленников. Сосед таращился на ее правую сторону. Она тоже поглядела туда же и увидела джинсовое рванье на ноге и лезущий из плеча синтепон. Нина ответила, что упала с велосипеда. «А поедем со мной. Там внизу мой друг на машине. Мы собираемся в деревню к его тетке. Я же вижу, тебе податься некуда», — это проговорил сосед. «Я бы раньше уехал, но не мог из-за дочки. Весь день провел у бывшей жены». Нина удивилась про себя, что у таких людей бывают дети и бывшие жены. Тут раскрылась дверь напротив ее квартиры. Человек в полицейской форме и человек с волонтерской повязкой вынесли тело в черном пакете. Сосед рассказал, что живущие рядом с ними старики вызвали полицию из-за запаха, который начал лезть к ним через потолочную дыру в ванной. «Наверное, это она тогда, в тот день». Сосед засмущался и снова перестал глядеть на Нину. Он, видимо, приставал к ним. У нее топор был. Хорошо, что она успела уехать с детьми. С улицы просигналили. Сосед заново уцепился за Нину глазами. «Послушай, ну давай поедем. Ты не бойся ни меня, ни его. Нечего бояться, мы не будем пить или приставать. Зачем тебе здесь сидеть? Видишь, что здесь происходит? Думаешь, мне не тяжело? Я тут родился и вырос. Поехали. Москва — это уже в прошлом». Нина распахнула руки и обняла соседа. Он, смущаясь себя, аккуратно поместил ей руки на спину. А получилось, что на рюкзак. На улице опять взвыл сигнал. Нина попрощалась, завела велосипед в квартиру и закрыла двери. Сосед постоял рядом, подумал еще немного и спустился к машине. Дома Нина разделась, замыла куртку, штаны, вытерла мокрой тряпкой велосипед, приняла душ и протерла водкой оцарапанные ногу, руку, плечо и щеку. Еще было далеко до вечера, но, оказавшись в кровати, Нина заснула мгновенно. Глава 7. Следующим утром через окно и нарисованную на нем мишень в квартиру постреливали солнечные лучи. На третьем транспортном и под ним не появлялось ни людей, ни машин. Солдатам или заводским рабочим Нина проделала ряд последовательных и обязательных действий, которые придумала сразу, как открыла глаза. Она взяла с полки книгу своего любимого писателя-авангардиста и принялась читать ее вслух. Текст вился и понимался обычным образом. Нина читала бы весь день, но необходимо было исследовать дальше. Она ощупала себя от макушки до пяток. Ничего не исчезло и не прибавилось. Она наговорила текст на диктофон и телефона. Тот звучал, как обычный Нинин русский. Она осмотрела себя в зеркале и не нашла ничего необычного, кроме прежних царапин и громадного разноцветного синяка, за которым внутри груди делалось больно при вздохе. В окне Нина не увидела ничего страшного, кроме полного отсутствия кого-либо. Квартиры вокруг молчали, видимо, разъехались теперь совсем все. В Фейсбуке писали только люди вне колец, спрашивая: «Ну что сегодня?» Нина позавтракала яичницей и консервированным горошком, присмотрелась к пальто, вернула его в шкаф и заклеила куртку коричневым скотчем. Она сложила в рюкзак пачку печенья из гречихи, термос с чаем, компьютер, электронную книгу, зарядки, документы, кошелек, свитер, футболку, две пары носков, трусы белые и черные, карманную аптечку, крем для рук и крем для лица, расческу, рулон туалетной бумаги и влажные салфетки. На волонтерском сайте говорилось, что количество эвакуационных пунктов сократилось с 14 до 4, и что из ближайшего к Нине забирать сегодня будут только в 13:00. В запасе оставалось больше 2 часов, но она решила ехать сейчас на случай очереди. Нина прошлась по пятилетней своей квартире и погладила ее руками по полосатым стенам. Плотно затворила окна, форточки и шторы. Вторую пачку печенья оставила открытой на столе для домового, на тот случай, если он действительно собирался тут остаться. Посидела, помолчала на дорогу. На развязке под третьим транспортным Нина вспомнила, что не закрыла вчера потолочное окно в музее и вовсе не поставила его на сигнализацию. Волонтерский сайт говорил, что можно будет эвакуироваться с Ярославского вокзала в 16:00, а из Новогиреева в 19:00. Вместо права Нина свернула налево и поехала в центр. За весь 40-минутный путь ни одного пешехода и только 5 машин. Скорая по направлению к центру, 3 обычных в сторону МКАД и 1 на запад у Белого дома. После набережной солнце задавили серые облака, и с неба на Москву полился дождь. Нина надела капюшон и быстрее замотала педалями. На собачьей площадке от куртки отвалился скотч. В музее потолочное окно со вздохом закрылось, вылив Нине ушат за шиворот. Она нашла ключ от хозблока, достала швабру и вытерла всю нападавшую на пол воду, а потом замыла кофейное пятно в охранницкой. Нина обошла музей. Экспозиция рассеянно молчала. Мол, зачем вы меня сделали, а потом оставили? Да и зачем вообще вы меня сделали? Да так плохо и бездумно. Нина заплакала, что за 3 года работы так и не смогла добиться перемен. От мамы и Любы пришло по сообщению одинакового содержания. Нина им быстро одинаково ответила. Она заново проверила все окна, все двери, включила сигнализацию, вышла с велосипедом из музея и закрыла двери. Дождь закончился, и по бульвару заползали широкие солнечные лучи. Нина даже сняла шапку, так вдруг стало тепло. Ей сильно захотелось прокатиться на велосипеде по Бульварному кольцу. Она решила, что доедет до Чистых и повернет до пункта на Комсомольской. Москва сделалась невыносимо женственной и уязвимой без людей. Дома, засунутыми в них кафе, офисами, кухнями, туалетами, курилками, лифтами, подземными парковками, встревоженно стояли вдоль улиц, пробуя свои жилы, пытаясь осознать новообретенную легкость. Не только здешние дома, но и многоэтажки, хрущевки, сталинки, особняки и дачи, а также улицы, дороги, парки и скверы во всех 4 кольцах знакомились с новым своим состоянием. Нина крутила педали и шептала, что по себе знает, понимает, как трудно определить, свобода это или пустота. Город подумал, прислушался к себе от Марьина до Леонозова, от Митина до Новокосина и решил, что это пустота. Нина ехала, шептала, что ничего-ничего, потому что сегодня несчастье явно взяло передышку, а может и вовсе оставило город, и все они совсем скоро вернутся назад. Ян, Тан, Тефера. Все вернутся, все вернутся. Ян, Тан, Тефера. Все вернутся, все вернутся. На Страстном бульваре Нина остановилась, потому что заметила маленькую оранжевую уборочную машину, которую управлял маленький человек. Он работал, счищая через машину накопившуюся на бульваре грязь. Нина задумалась, что неужели его привезли из другой страны, например, вчера, и не сказали, что здесь происходит. И неужели он не узнал этого из интернета, или, Нина вспомнила охранницу Свету, остался в городе и выехал сегодня на бульвар, потому что боялся увольнения. Но, наблюдая за тем, как размеренно обыкновенно он работает, Нина поняла, что этот маленький человек, точно так же, как и она, почувствовал, что сегодня и дальше в Москве не случится ничего необычно страшного. Нина помахала человеку в оранжевой машине, но он не заметил ее, а проехал дальше вперед или дальше назад, что было одно и то же, потому что они находились на кольце. На чистых Нина не свернула на Комсомольской, решив, что должна прорисовать полный круг вокруг самого центра. После завершения она думала переместиться на Садовое, но поняла, что одного круга по Бульварному будет недостаточно, и проехала второй, затем начала третий. Она катилась, не ощущая усталости, шептала Москве, что незачем мучиться своей пустотой, потому что люди точно вернутся все до одного. Уже давно эвакуировались на Комсомольской и стекались остатки в Новогиреево, а Нина все крутила педали своего салатового велосипеда. Кольцо замыкалось на себе, не заканчивалось, с него незачем было сворачивать, потому что одно и предназначалось для того, чтобы по нему катились до конца московских времен. Ничего-ничего. Ян, тан, тефера. Все вернутся. Все вернутся. Ян, тан, тефера. Все вернутся. Все вернутся. Все до последнего вернутся. А охраняется город четырьмя кругами. Бульварным кольцом, Садовым кольцом, третьим транспортным и МКАД. Еще одно кольцо, метро, вторит почти Садовому. Но что важно, оберегает город под землей. Другое новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности третье транспортное или просто усиливает общую защиту. Есть еще один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри него. Но таких людей наперечет, и они там не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные – это те, чьи дома втиснуты в Бульварное и Садовое. Тот, кто внутри третьего транспортного, тоже не сильно волнуется. Тот, кто за третьим транспортным, домкат, уже бывает вздыхает тяжелее, но все равно остается под защитой. А всем, кто дальше, замкат, тем только пропадать.